сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, еще раз поговорим о благодати Божьей или о Его благодатном предрасположении к человеку. В прошлых беседах было сказано о сути слова «благодать», о проявлениях благодати в деле спасения, служения, укрепления. Конечно, невозможно за недостатком времени охватить все то, с чем связана Божья благодать в Священном Писании. Да и вообще, как и было сказано раньше, как бы мы ни старались вникнуть в нее, она настолько грандиозна, что превосходит наше понимание, и что она воистину является неизреченным даром Божьим. А теперь хотелось бы мне обратить ваше внимание еще на один факт, непосредственно связанный со словом «благодать». Благодать, научающая нас. В послании апостола Павла к Титу, во 2 главе, с 11 по 12 стих сказано: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». 10 заповедей были начертаны на каменных плитах или скрижалях. Прошли годы, и люди забыли написанное на тех скрижалях. Но пророки Божьи предсказывали Новый Завет, когда заповеди Божьи будут записаны не резцом или чернилами на скрижалях или камне, а Духом Божьим на сердцах людей. Иеремия 31, 31, 34, Иезекииля 36, 24, 27. И эти пророчества исполнились после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа. Евреям 10 глава 18 стих. И что теперь спасающая благодать Божья поучает людей главным истинам веры. По благодати Божьей мы имеем Священное Писание, которое богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. Господь Иисус Христос накануне Своего отшествия к Отцу Небесному даровал обетование ученикам. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Действие Святого Духа в сердцах верующих – это благодатный дар Божий. Очень часто мы можем услышать ложное умозаключение о том, что, дескать, верующие – это отсталые люди или фанатики. Библия же учит о обратном, а именно, что верующие – это люди, имеющие и веру, и знание. Например, апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе с 19 по 20 стих написал следующее: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Благодать и дисциплинирование. Иногда кажется, что благодать Божья ничего не имеет с дисциплинированием детей Божьих самим Богом. Но это не так. Греческое слово «пайдео», имеющее значение «научение», в стихе 12, 2 главы послания к Титу, в послании апостола Павла к евреям, имеет смысл дисциплины, дисциплинирования или наказания, как и читаем. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Таково же явление мы замечаем, читая стих 9, 6 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. К Конечно, наказание детей в веке 7 не в моде. Считают, в случае проблемы подойти к ребенку другими путями, использовать другие методы для разрешения проблемы, возникшей в жизни ребенка. Но я уверен в том, что если Бог возлагает дисциплинарные взыскания, то Он знает, что делает и почему. В своем произведении «Путешествие пилигрима» Джон Буньян показывает, как и при каких обстоятельствах христианин и его друг попали в сети лестивого, ложного апостола. Впоследствии они были освобождены кем-то. Их освободитель имел в руках бич. И как описывает автор эту сцену, тогда их освободитель несколько раз ударил бичом, чтобы научить их быть мудрее вперед, и прибавил: «Кого я люблю, того наказываю. Будьте же ревностны вперед и покайтесь». Страница 181. По благодати Божьей Бог дисциплинирует своих различными путями. Так в книге Иова сказано: «Человек вразумляется болезнью на ложе своем». И цель этого вразумления благая, то есть чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Иова 33, 17, 20. Также Бог по своей благодати ставит иногда человека в особенные условия для нашего обуздания. Примером может служить пророк Иона, который возопил из чрева рыбы, проглотившей его: «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня». Иова 2 глава 4 стих. А далее происходит духовное пробуждение пророка: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение». Иова 2 глава 8 стих и 10. Есть еще и третий способ дисциплинирования, то есть обличение через Слово Божье, 2 Тимофею 3:16. Конечно, обличение, о котором здесь говорится, не очень приятно для человека. Хотя издревле известно, что кто внимает обличением, тот благоразумен. Притчи 15:5. Все эти и другие способы, с помощью которых Бог нас дисциплинирует, являются благодатными. Устрояемые на Его благодатном предрасположении к людям и дающие благодатные плоды. Об этом апостол Павел говорит в послании к евреям, 12 главе, 11 стихе так: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». А в стихе 10 этой же главы сказано: «Наказание для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Скажите, это благодатные действия Божьи или нет? Конечно, да. Заканчивая тему о благодати Божьей, вспомним тот стих, с которого мы и начали разговор о благодати. Прочитаем его. Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 28 стих. Зов «будем хранить благодать» говорит нам о том, что есть таковые, кто пренебрегает ею, кто, вкусив ее сладость, не хранит эту неизреченную благодетель Божью. Поэтому Слово Божье и призывает нас пребывать в благодати. Деяния апостолов 13:43. Укрепляться в благодати, 2 Тимофею 2:1, возрастать в благодати, 2 Петра 3 глава, 18 стих. Уповать на нее. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. Ибо уже в апостольские времена некоторые, не хранящие благодать Божию, переходили от благодатного учения Божия к другому учению, что вызывало удивление у апостола Павла. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию». Галатам 1 глава 6 стих. Дух же Святой побуждает нас с вами бережно относиться к благодатному расположению великого Бога, к той неизреченной благодати, посредством которой приходящие к Господу Иисусу Христу приобретают несметные духовные сокровища. Итак, будем хранить Божью благодать, ибо в этом зиждется воля Божия. Аминь.